Глава 18. Эмма подошла к стойке, у которой стояла Кейси. Та уже переоделась в сухое и теперь досыпала сахар в сахарнице. «Я ее не вижу», — проронила Эмма. Она ушла. «Ох», — печально вздохнула Эмма. «А мне так хотелось с ней поговорить. Вернется?» «Она еще не решила», — ответила Кейси и похлопала Эмму по плечу. «Иногда просто бывает неподходящий момент». Ханна по-прежнему стояла на улице у стены кафе. Она то и дело поглядывала в окна и видела, как вернулась переодевшаяся Кейси и принялась что-то делать за стойкой. Потом в кафе появилось новое лицо. Девушка чуть постарше самой Ханны, и все они, похоже, хорошо знали друг друга. Что-то подсказывало Ханне, что ей надо поговорить с этой девушкой. Зачем? Она не знала. Среди своих знакомых Ханна этой девушке не припоминала. На минуту она заколебалась, раздумывая, не вернуться ли в кафе. На улице похолодало, и она мерзла. И было понятно, что если остаться снаружи, теплее не станет. Но она снова отвергла эту мысль. Она чужая там, да и не хотят они ее видеть. Если бы хотели, то пошли бы искать. Едва успев подумать об этом, она сразу же поняла, что это неправда, ведь никто не заставлял Кейси стоять под дождем и просить ее вернуться в кафе, причем несколько раз. Почему она отказалась? Это было бы так просто. Но теперь она не хотела возвращаться обратно. Это будет так глупо выглядеть. Налетел очередной порыв ветра, и она обхватила себя за плечи. Мокрая. Замерзшая и несчастная. Ханна посмотрела на парковку и увидела машину Джона. Она стояла совсем близко, возможно, даже открытая. Может быть, удастся спрятаться в ней и дождаться момента, когда наконец утихнет дождь. Она прислонила велосипед к стене под выступом крыши. Никуда он отсюда не денется. Эта часть кафе была скрыта от любопытных глаз, да и кто в такую непогоду потащится на улицу? Потом, не спуская глаз с окон, чтобы убедиться, что ее точно никто не заметил, она стала пробираться к машине.